Глава 17. Абордаж. Попасть на борт заброшенного и негостеприимного космического корабля нелегко, даже в самых благоприятных обстоятельствах. Нелегко, а может и опасно. Уолтер Кьярноу понимал это как абстрактный принцип, но никогда не чувствовал нутром, пока не увидел кувыркающийся в пустоте 100-метровый корпус «Дискавери» с борта «Леонова», державшегося на безопасной дистанции. Много лет назад трение затормозило вращение карусели, вращающейся части «Дискавери», и ее момент импульса передался остальной части корабля. И теперь, летя по своей орбите, покинутый корабль медленно переворачивался, точно жезл тамбур-мажора в высшей точке. Первой задачей было остановить это вращение, поскольку оно делало «Дискавери» не только неуправляемым, но и просто неприступным. Пока они с Максом Брайловским одевались в скафандры в воздушном шлюзе, Кьярноу посетило редкое для него ощущение собственной некомпетентности и даже неполноценности. Это не его амплуа. В конце концов, он — космический инженер, а не макака Резус. Но это ничего не меняло. Только у него имелись необходимые навыки, чтобы вызволить «Дискавери» из объятий Ио. Максу и его коллегам понадобилось бы слишком много времени на работу с незнакомыми цепями и оборудованием. Прежде чем им удалось бы восстановить питание и освоиться с управлением, корабль уже нырнул бы в огненные серные бездны внизу. «Вы не боитесь?» — спросил Макс перед тем, как надеть шлем. «А в общем, да. Но не настолько, чтобы нагадить в скафандр». Макс хихикнул. «Думаю, что в нашей работе это правильно. Но не волнуйтесь, я доставлю вас туда в целости на... Как вы это называете?» «На помеле. На них летают ведьмы». «Ах да. Вам когда-нибудь приходилось им пользоваться?» «Разок попробовал, но оно сбежало от меня. Остальным показалось, что это очень смешно». Некоторые профессии разработали собственные, уникальные, присущие только им инструменты. Крюк докера, круг гончара, мастерок каменщика, молоток геолога. А люди, проводящие много времени на строительстве в условиях невесомости, создали помело. Устройство было предельно простым. Полая трубка длиной около метра, с подставкой для ног на одном конце и страховочной петлей на другом. По нажатию кнопки она телескопически раскладывалась до длины в 5-6 раз больше начальной, а внутренняя амортизационная система позволяла умелому оператору совершать самые поразительные маневры. Подставка для ног в случае необходимости могла служить крюком или зацепом. Существовали и многие другие усовершенствования, но в основном конструкция всегда была одинакова. Она выглядела обманчиво простой в использовании, однако на деле все было не так. Насосы шлюза закончили откачку, загорелась табличка «Выход», внешние люки отворились, и они медленно вылетели в пустоту. «Дискавери» крутился примерно в 200 метрах, следуя за ними по орбите вокруг Ио, закрывавшей полнеба и заслонявшей Юпитер. Позицию выбрали сознательно, таким образом Ио точно щит заслонял Леонов от энергии, протекавших туда и обратно по потоковой трубке, связывавшей две планеты. Но уровень радиации даже сейчас был опасно высок, и меньше чем через 15 минут им следовало вернуться под прикрытие. И у Кьярноу почти сразу возникли проблемы со скафандром. «Когда мы улетали с Земли, он сидел хорошо», — пожаловался он. «А теперь я болтаюсь внутри, как горошина в стручке». «Уолтер, это совершенно нормально», — заверила его военврач Руденко, вмешавшись по радио в разговор. «Во время низкотемпературного сна вы потеряли 10 кило, без которых могли бы прекрасно обойтись, и 3 из них уже набрали снова». Дать ей достойный отпор Кьярноу не успел. Он обнаружил, что его мягко, но неуклонно тянет прочь от Леонова. «Расслабьтесь, Уолтер», — сказал Брайловский. «Только не включайте двигатели, даже если начнете переворачиваться. Позвольте, я все сделаю сам». К Крохотные реактивные двигатели в ранце за спиной молодого человека выпустили облачко дыма, толкая обоих в сторону «Дискавери». При появлении каждого облачка буксировочный тросик слегка дергало, и Кернел начинал движение в сторону Брайловского, но ни разу не врезался в него. Из сопел двигателей вовремя появлялось новое облачко. Кернел чувствовал себя йо-йо, игрушкой, вновь в который раз вошедшей в моду на Земле. Безопасный путь к заброшенному кораблю был лишь один — вдоль оси вращения. Центр вращения находился примерно посередине корабля, возле основного антенного комплекса. Туда-то и направлялся Брайловский, таща на буксире заметно нервничавшего напарника. «А как он собирается вовремя остановить нас обоих?» — подумал Кернел. «Дискавери рос». Теперь он казался огромной тонкой гантелей, вращающейся в небе впереди. Один оборот занимал несколько минут, но самые дальние от оси вращения концы гантели двигались со впечатляющей скоростью. Кернел постарался не обращать на них внимания и сосредоточился на приближающемся неподвижном центре. «Я целюсь туда», — сказал Брайловский. «Не пытайтесь помочь, и что бы ни случилось, не удивляйтесь». «Интересно, что он имел в виду?» — спросил себя Кернел, изо всех сил стараясь сохранять невозмутимый вид. Все произошло секунд за пять. Брайловский нажал на кнопку на помеле, оно раздвинулось на полную длину, удлинившись до 4 метра, и уперлось в корпус корабля. От этого оно начало складываться, и внутренняя пружина поглотила большую часть импульса Брайловского, но не остановила их у основания антенны, в чем Кернел ни секунды не сомневался. Помело раздвинулось вновь, придавая русскому обратное ускорение и отталкивая его от «Дискавери» с той же скоростью, с какой он к нему приближался. Макс пролетел всего в нескольких сантиметрах от Кернел, направляясь в открытый космос. Перед глазами изумленного американца мелькнула лишь его широкая ухмылка. Секунду спустя соединявший их трос дернуло, и оба на миг испытали ускорение, разделив импульс на двоих. Направленные в разные стороны скорости аккуратно погасили друг друга, и оба зависли практически неподвижно по отношению к «Дискавери». Дотянувшись до ближайшего поручня, Кернел подтащил их обоих к кораблю. «Никогда не пробовали русскую рулетку?» — переведя дух, спросил он. «Нет. А что это?» «Когда-нибудь я вас научу. От скуки избавляет не хуже». «Уолтер, я надеюсь, вы не хотите сказать, что Макс сделал что-то опасное?» Голос доктора Руденко звучал так, будто она искренне шокирована, и Кернел решил, что лучше не отвечать. Русские не всегда понимали его странный юмор. «А вы могли бы обмануть меня», — прошептал он себе под нос так тихо, чтобы она не услышала. Надежно закрепившись возле оси, вокруг которой кружился корабль, они больше не чувствовали вращения, особенно если сфокусировать взгляд на металлических плитах прямо перед глазами. Следующей целью был трап, ведущий вдоль тонкого цилиндра, который и являлся основной частью корабля, исчезавший вдали. Казалось, сферический командный отсек в конце трапа отстоит на несколько световых лет, хотя Кернел отлично знал, что до него всего 50 метров. «Я иду первым», — заявил Брайловский, выбирая слабину связывавшего их троса. «Запомните, отсюда все движение будет под горку. Но это нетрудно. Вы всегда можете держаться одной рукой. Даже в самом низу сила тяжести около 1/10 g. А это, как вы говорите? Цыпленок накакал». «Я полагаю, вы имели в виду цыпленку вброд перейти. Если вы не возражаете, я пойду ногами вперед. Никогда не любил слезать по лестницам вверх тормашками, даже при слабой силе тяжести». Кернел отлично понимал, как важно поддерживать разговор в легком шутливом тоне, иначе он мог бы не выдержать таинственности и опасности ситуации. Вот он, почти в 1 000 000 000 км от дома, готовится проникнуть в самый знаменитый в истории космических полетов заброшенный корабль. Один репортер как-то назвал «Дискавери» космической Марией Селестой, и аналогия была неплоха. Однако и отличий имелось множество. Даже если забыть о кошмарном ландшафте, занимавшем половину неба, перед глазами постоянно маячило напоминание о нем. Каждый раз, когда Кернау касался перекладин трапа, его перчатка стирала с них тонкий слой серного налета. Брайловский, естественно, оказался прав. С силой тяжести, возникающей из-за вращения корабля, справиться было легко. Привыкнув к ней, Кернау даже обрадовался. Сила тяжести помогала чувствовать направление. И вот, совершенно неожиданно, они достигли бесцветной сферы, где находилась рубка и система жизнеобеспечения. Всего в нескольких метрах был аварийный люк, тот самый, через который Боумен проник внутрь для последней схватки с Эал. «Надеюсь, нам удастся войти», — пробормотал Брайловский. «Жалко было бы проделать весь этот путь и выяснить, что дверь заперта». Он стер серную пыль с дисплея состояния воздушного шлюза. «Не работает, естественно. Я попробую кнопки». «Вреда не будет, но и пользы тоже». «Вы правы. Ладно, попробуем вручную». Увлекательно было наблюдать, как в закругленной стене появилась тонкая, как волос, щель, и из нее вылетело маленькое облачко пара, быстро рассеявшееся в космосе и вынесшее наружу клочок бумаги. Что если это жизненно важное сообщение? Но этого им уже никогда не узнать. Клочок бумаги, кувыркаясь в пространстве, улетел и исчез среди звезд, так и не потеряв первоначального вращения. Казалось, Брайловский вращает колесо ручного управления бесконечно долго. Но вот темная неуютная пещера воздушного шлюза открылась полностью. В глубине души Кернау теплилась надежда, что хотя бы аварийное освещение еще работает, но, увы. «Уолтер, теперь вы главный. Добро пожаловать на территорию США». Территория США выглядела не слишком гостеприимно. Забравшись внутрь, Кернау осветил ее фонарем шлема. Пока, насколько он мог судить, все было в полном порядке. «А ты чего ждал?» — с некоторым раздражением спросил он себя. Закрывать люк вручную пришлось еще дольше, чем открывать его. Но пока не удастся восстановить питание на корабле, другого выхода не было. Когда люк уже почти закрылся, Кернау рискнул выглянуть наружу. Инопланетный пейзаж сводил с ума. Около экватора образовалось мерцающее голубое озеро. Кернау был уверен, несколько часов назад его там не было. По краям озера плясали ярко-желтые вспышки того самого цвета, что характерен для горения натрия, а всю ночную сторону покрывала вуаль призрачных плазменных разрядов полярных сияний, почти постоянно озарявших Ио. Как? Какая почва для ночных кошмаров! И, как будто всего этого было мало, картину довершал штрих, достойный кисти художника-сюрреалиста. В черное небо вонзался огромный изогнутый рог, очевидно бравший начало в огненных недрах раскаленного спутника. Такую картину мог бы увидеть обреченный Матадор в последний в жизни момент истины. Над Ио, приветствуя Дискавери Леонова, скользящих ему навстречу по общей орбите, всходил серп Юпитера.